Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живые». Это история о реальных людях, рассказанная с помощью их портретов, истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея «Как живые»». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Портрет от благодарных жителей. История Нонния Бальба – это история о человеке и городе. Как человек может стать до небольшого городка просто всем? Когда-то Юлий Цезарь, воюющий в Галлии, сказал прекрасную фразу – «Лучше быть первым здесь, чем вторым в Риме». Ну, не всем доставалась Галлия, но римляне это прекрасно понимали. Мы точно не знаем годов жизни Марка Нония Бальба. Его жизнь приходится на первый век до нашей эры. К 32 году до нашей эры он достигает значительного успеха в своей карьере, и можно предположить, что ему к этому моменту было где-то за 30 лет. Соответственно, он должен был родиться где-то в 60-х годах до нашей эры и, вероятно, умереть где-то на рубеже эр. Но это предположение, хотя для римлян это нормальный срок жизни. Откуда мы знаем о Марке Нонии Бальбе? Все, что мы узнаем о нем, за редчайшим исключением очень мелких эпизодов, дала археология. Обычно археология может сказать, что человек ел по его костям, иногда как он выглядел, иногда как он погиб, но рассказать его биографию нельзя. Но тут повезло. Когда еще в 18 веке, мы даже не можем назвать этих людей археологами, скажем, раскопщики, начали изучение Геркуланума, то им досталось несколько замечательных статуй. Часть статуй попала сюда из театра Геркуланума, но еще конные статуи были обнаружены в странном здании и вокруг него, которое называли базиликой. Потом выяснилось, что это было здание культа Августов. Культ Августов — это царский культ, даже императорский культ Древнего Рима. Естественно, императоры обожествлялись, и приносить им жертвы, и чтить их как богов, считалось правильным и тем самым как бы лояльным для государства. Но эти портреты были, безусловно, не человека императорского достоинства. Часто такой немножко суховатый пожилой человек. В одном случае он сидел на лошади. Есть еще более молодое изображение, и часто их считают молодым Бальбом и Бальбом постарше. Хотя, возможно, что в данном случае имелся в виду, например, император Октавиан Август. Но это не важно. В общем, чем дальше археологи раскапывали Геркуланум, напомню, что Геркуланум находится прямо под Везувием, сейчас это часть Неаполя, пригород, который называется Эркулану, но так его переименовали уже в 20 веке, а вообще он назывался раньше Ресина. Был такой городок, вот из таких городов-сателлитов Неаполя, идущих по берегу Неаполитанского залива к Сорентийскому полуострову. Геркуланум, скорее всего, был основан греками и, естественно, назывался, наверное, Гераклий. Но потом греческий Геракл сменил себя на римского Геркулеса. Ну, герой примерно один и тот же и выглядит примерно одинаково, но называется по-разному. Это был небольшой приморский городок, очень компактный, плотно застроенный и, скорее всего, находившийся, в общем, в небрежении. Да, ну, мелкий приморский городок, где живут рыбаки, земледельцы из окружающих мест. Кого он интересует? И вот такой человек нашелся. Он появился уже после захвата этих мест римлянами, еще в первой половине первого века до нашей эры. Сулла во время союзнической войны подчинил большинство городов, в том числе Помпеи, разрушил Стабии, по всей видимости, захватил Геркуланум. Ну, это тоже, наверное, не лучшего положения в городе. И, как это, каждый небольшой городок, наверное, мечтает, чтобы им кто-то занялся. И таким оказался именно Нонний Бальб. Почему, мы не знаем. У него было свое правительство, там, как всегда. Но это вот богатый человек, который вложился в этот город. Это именно история такого вот мецената маленького городка. Это случалось нечасто. Я, наверное, не помню больше ни одной истории, чтобы вот так много было сделано одним человеком, и он практически воспеваем этим городом еще много десятилетий. Вообще он был нуцериец. Нуцерия, современная Начера, город, расположенный в нескольких десятках километров, недалеко относительно от Геркуланума, в глубине, практически уже на краю долины, окружающей Везувий, а Геркуланум так прямо под Везувием. Ну, просто вот древний кратер Везувия, он вот такой большой, пологий, открывался как раз в сторону Геркуланума, но это особенно никого не интересовало по той причине, что вулкан считался спящим. Никто не думал, что возможно то грандиозное извержение, о котором мы еще упомянем. И вот несколько находок рассказали нам о Нонне и Бальбе очень многое. В частности, когда была раскопана приморская зона Геркуланума, оказалось, что там находится трасса, набережная, стоящая на арочках. Очень мощных эти арки считались лодочными сараями, но может, там действительно можно было затащить лодку. Хотя основная их идея — это как бы приподнять набережную, чтобы туда не захлестывали волны. И вот на этой набережной стоял алтарь, и на нем было написано «Вся карьера Нонне и Бальбе». Собственно говоря, мы знаем, что отца его звали точно так же — Марк Нонне и Бальб. И статуя его стояла уже впоследствии в Геркулановском театре, остался от нее постамент. А мать его звали Вицирия. Она изображена в этрусском одеянии, неизвестно, с чем это связано. Хотя, в общем, потомки этрусков жили и в этой местности, и технически, наверное, могли попадаться и в Нуцерии. Но расположенная вдали от моря Нуцерия не привлекла Нонне и Бальбе, и он, видимо, выбрал для проживания, когда у него появилась такая возможность, и он захотел уйти на покой, именно Геркуланум. Вот представляете, маленький городок, для которого ты становишься очень важным человеком. А почему, собственно, важным человеком? Известно, что в 32 году до нашей эры Нонне и Бальбе был плебейским трибуном. Это не должность, а можно было быть избранным трибуном. Она была очень важной, потому что он мог накладывать вето на разные законодательные инициативы. Вето — это значит «запрещаю». Все, если один из представителей нескольких должностей говорил «вето», дальше какое-то предложение больше не рассматривалось. И Нонне и Бальбе применил свое вето очень удачно. Тогда проходила борьба между сторонниками Октавиана и Антония, приведшая к войне и, кстати, разгрому и гибели Антония, а заодно и Клеопатры, с которой они тогда были вместе и жили в Египте. Нонне и Бальбе повел себя крайне лояльно к Октавиану. С ним, конечно же, расплатились. И он в должности первого претора и проконсула управлял провинцией Крит в 29-м, где-то 28-м году до нашей эры. Если человек даже год управлял провинцией, обычно он становился очень богатым человеком. Видимо, Нонне и Бальбе и до этого был не бедняком, без всякого сомнения, но тут его богатство и влияние еще более увеличилось. Дело в том, что в Геркулануме найдена благодарность жителей города Гортина. Это такой известный город, там сохранились записанные законы Гортины, которые очень много дали для изучения греческого права, и сейчас его развалины на южной части Крита производят большое впечатление. Там гигантский театр, вырубленный в скалах. Вообще, чтобы смотреть его отдельные части, нужно ездить на машине между полями и садами местных жителей. Так он велик. Это не какой-нибудь мелкий городок или деревенька. Гортинцы были благодарны Нонне и Бальбе. И, понимая прекрасно, что ему невозможно выделиться в Риме, да, конечно, он богатый человек, но в Риме и богачей хватает, и опасностей много, он оседает в Геркулануме. Что он делает? Приводит город в порядок, строит новую базилику. Базилика — это общественное здание. Там тоже стояла статуя Нонне и Бальбе. Также его чтили и тем, что изображение его матери, вот я говорил, что мы знаем, в какой она одежде изображена, именно поэтому, и некие другие женщины, которые считают его дочерьми, эти статуи стояли в театре. Ну, нам кажется странным постановка в театре чьей-либо статуи, кроме актеров или театральных деятелей. Но статус театра в древности был другим. Это была важнейшая общественная постройка. Если тебя поставили в театре, все тебя видят, и это очень хорошо. На этом дело не закончилось. Точно неизвестно, где жил Нонний Бальд, но жил он, безусловно, в Геркулануме какое-то время до своей смерти. Он умер за десятки лет до гибели Геркуланума во время извержения Везувия. И есть такое предположение, что он жил в самом шикарном откопанном доме, доме с рельефом Телефа. Вообще Геркуланум – городок поменьше. Самые крупные дома Геркуланума – это средние дома Помпеи. В лучшем случае, иногда даже такие чуть меньше, чем средние, но один дом выделяется. Он стоит на углу, около самого моря. Ну, естественно, дома с видом на море были самыми дорогие. Он частично перекрывает приморскую оборонительную стену Геркуланума. И это очень большой дом, лежащий на нескольких уровнях. Там красивый вход, там есть отдельный гараж для повозки, что встречается крайне редко вообще. Потом за домом выделен на чуть более нижнем уровне большой участок с перистилем. Перистиль — это окруженный галереей сад с гигантским совершенно триклинием. Там как раз было найдено украшение, которое дало название дому. Это мраморная плита с изображением Ахилла с Фетидой разговаривающей. Ну, Фетида — это мать Ахилла, знаменитого греческого героя. А потом он — лечащий героя Телефа. Телеф — это сын Геракла. Забавность состоит в том, что лечит он его очень своеобразным способом. Когда ты смотришь на картину, кажется, что Ахилл втыкает царю в живот меч. Дело в том, что Телеф был случайно ранен Ахиллом, у него образовалась незаживающая рана, и оказалось, что вылечить ее можно, только коснувшись тем оружием, которое эту рану породило. Ну, собственно, требование было выполнено, и Телеф выздоровел. Я бы, конечно, назвал этот рельеф рельефом Ахилла, но, тем не менее, назвали рельефом Телефа. Самая удивительная часть этого дома — это гигантская башня такая на почти прямоугольном основании, вторгающаяся практически в море. Там было не меньше 4 этажей, сверху такая комната с открытыми окнами, ниже очень красивый зал, где пол покрыт ужасно дорогой мозаикой, а 2 нижних этажа до сих пор не раскопаны. Дело в том, что археологи боятся, что когда они начнут копать эти 2 нижних этажа, один из них находится прямо на уровне пляжа, другой чуть-чуть повыше, то вынутый грунт приведет к обрушению этой башни. Но тут нужно все очень хорошо инженерно продумать, и пока, чтобы не бередить лихо, решили этого не делать. Есть предположение, что в этом доме проживал именно Нонний Бальд. Дело в том, что из него идет специальный вход в бани, расположенные на берегу. Так сказать, такие внегородские бани, ну, то есть формально они стоят уже на пляже за городской стеной, значит, внегородские. Бани очень хорошо построены, укреплены, из них есть лесенка наружу, там есть и дворики, где можно отдыхать, и традиционные места с холодной, теплой и горячей водой, лаконская баня, это парилка. В бане сохранился даже, насколько я понимаю, потолок. Это редкая вещь, потому что она находилась как бы под городской стеной и была прикрыта от вот этого удара пирокластического потока, который засыпал ее сверху в 79-м году. Так вот, в эту общественную баню из дома Телефа был специальный вход. Это небывалая вещь. У меня есть маленькая общественная баня, в которую я могу ходить. Скорее всего, только тот, кто строил эту баню, ну, как бы мы сказали, спонсоры ее, мог себе позволить такую роскошь или, можно сказать, такую привилегию. Рядом с баней как раз и располагался алтарь Нония Бальба. За ним стояла статуя, поставленная неким Нонием Валузианом. Видите, есть сходство имен. Это не случайность. Дело в том, что статуя была поставлена вольноотпущенником Нония Бальба. Часто римляне после своей смерти дарили отпуск на волю своим рабам, иногда всем. Октавиан Август даже ограничивал такую расточительность, считая, что ну, а куда денутся-то эти люди? Нельзя давать слишком многим. Но вообще это все очень любили. Кстати, вольноотпущенники часто несли уже носилки с мертвым своим хозяином, надев символ своей свободы, фригийские колпаки. И римляне говорили, что некоторым просто кажется, что будет здорово, если толпа во фригийских колпаках будет сопровождать их носилки. Погребальные имеется в виду. Но явно вольноотпущенник Нония Бальба был человек не бедный, если смог поставить его статую. Нонний Бальб изображен как полководец в доспехах. Правда, ни о каких его серьезных военных достижениях мы не знаем, но как влиятельный римлянин, он, вероятно, участвовал в военных действиях. А перед ним, как я уже говорил, стоит алтарь с жизнеописанием Нонния Бальба. И в этом алтаре была замурована урна с его прахом. Именно на этом месте он и был сожжен. Это было всегда важное место. И видите, оказалось, что Геркуланум стал для Нонния Бальба всем. Он стал местом, в котором он строил общественные здания и в которых бывал. Он стал местом, где он стал жить, построив себе прекрасный дом с видом на море. И, наконец, где он умер и был похоронен прямо в общественном месте. Не где-нибудь там на некрополе, а вот здесь, на берегу моря, в алтаре, который каждый день практически видели жители его города. Нонний Бальб хотел быть первым в Геркуланаме, поскольку первым в Риме быть не мог. И он стал им. И прошли годы. Геркуланум погиб во время извержения. Его засыпало буквально, видимо, в первые как минимум 10 часов извержения. Он уже погиб. И он погреб вот этот город, любовно обстраиваемый Нонием Бальбом. Но зато сохранил для нас и результаты его строительства, и его историю. И именно Нония Бальба, в общем-то, не самого богатого и не самого интересного исторического деятеля, снова на устах. Вот так вот. Человек помог городу, а город сделал его бессмертным. Вы можете рассмотреть детали портретов на нашем сайте, на странице проекта «Как живые». Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте выйдет продолжение аудиогалереи «Как живые». Над подкастом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Маргарита Басенко, композитор Рудольф Микротычан, фактчекер Юлия Гизатулина, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину и Кирилла Гликмана. Запись сделана в студии «Башни» Санкт-Петербург.